Глава 1273. Бедная Роц. Клей не навещал Бенсона и Мелиссу, потому что дела, в которые он вовлечен, находились на слишком высоком уровне. Приближение к брату и сестре навлекло бы на них лишь беду. Для существ, не знающих истинную личность Клейна, такие действия помогли бы им понять связь между Бенсоном, Мелиссой и самим Клейном. А для тех, кто знал о его прошлом, лишь подтвердило бы факт, что Клейн по-прежнему сохранил свою человечность и глубоко заботился о своей семье. Поэтому держаться подальше от Бенсона и Мелиссы — лучшая защита, которую он мог им обеспечить. Конечно, Клейн и так был в курсе их жизни, благодаря им и справедливость. Во время войны Бенсон проявил себя в Министерстве финансов, демонстрируя опыт и способности. Он получил несколько повышений и теперь занимал должность заместителя начальника 5-го отдела с годовым окладом в 300 фунтов. Мелисса же заслужила благосклонность своего наставника, Портланда Момента, и получила шанс стать потусторонней. Декан технологического университета Бэкленда был верующим бога пары машин и сам уже давно стал потусторонним. В настоящее время он находился на 7-й последовательности оценщик. Он хотел, чтобы Мелисса ступила на 9-ю последовательность гений, чтобы лучше усваивать знания и улучшить память, это создало бы прочную основу для ее дальнейшего развития в сфере механики. Мелисса держала это в секрете, но скрыться от зрителей на уровне полубога ей не по силам. К тому же Одри сообщила Клейну, что Мелисса склоняется к согласию и примет решение в ближайшие дни. Клейн относился ко всему этому с молчаливым одобрением. С одной стороны, усиление духовного восприятия от продвижения по пути гения довольно ограничено. Мелисса вряд ли услышит или увидит то, чего не должна. С другой, с приближением апокалипсиса безумие, вызываемое зельями низких последовательностей, будет ослабевать. К тому же рядом был он, призыватель чудес, готовый снизить риск потери контроля. Для фанатки механики 9-й последовательности гений вполне достаточно. У Момента схожие взгляды. Он не хочет, чтобы верующая Вечной Ночи получила слишком много зелий от церкви пары машин. Да. Апокалипсис приближается, невидимый барьер ослабевает, вторжение внешних божеств в этот мир будет становиться все более очевидным. Шансы обычных людей столкнуться со сверхъестественными происшествиями неизбежно возрастут. С этой точки зрения Мелиссе даже полезно стать потусторонней. Если ей удастся продвинуться до 6-й последовательности ремесленник, или, как ее нынче называют, специалист по машинам, она сможет осуществить свои мечты и защитить себя и Бенсона. Я попрошу мисс Справедливость найти подходящий момент, чтобы ненавязчиво раскрыть Мелиссе метод действия. Дальнейший её рост будет зависеть только от нее. В крайнем случае, я могу подарить ей немного удачи. Ну и формулы и ингредиенты. И правда, похож на старшего брата, который не может успокоиться. Я всегда был таким. Можно ли считать, что в каком-то смысле я исполняю ее желания? Погодите. Мелисса наверняка желает, чтобы Клин воскрес. Если я просто появлюсь перед ней, получу ли я достаточную реакцию? Ладно, не стоит. Это навлечет на нее и Бенсона катастрофические последствия. Клейн покачал головой, прекращая поток самооправданий. Затем он поправил цилиндр и направился к отелю вдоль по улице, достал золотой фунт и снял номер. Фунт был настоящим, а один из предметов, который Клейн недавно вернул в реальный мир. Во время прошлой войны он пожертвовал через мисс Справедливость 14 800 фунтов наличными, золотых слитков на 14 200 фунтов и около 20 высококачественных драгоценных камней. Из всех странных вещей, оставшихся в его куче хлама, у него оставалось лишь 39 золотых монет Луэна и 10 качественных самоцветов. Бросив взгляд на сдачу в Сула Пенни, которую вернул хозяин отеля, Клейн убрал монеты в карман, зашел в номер и подошел к ростовому зеркалу. Тут же он достал ручку и бумагу, начертив заклинание для призыва Ротца. Прошли секунды, потом минуты, но ничего не происходило. Зеркало молчало. Спустя несколько секунд Клин усмехнулся и приподнял бровь, доставая из кармана золотую монету. Паровоз, изрыгающий клубы густого дыма, мчался по рельсам, направляясь на запад континента. Нерешливые канцлеры, члены механизма коллективного разума, стояли в одном из вагонов, сосредоточившись на металлической клетке перед ними. Металлические шипы клетки торчали во все стороны, угрожающе поблескивая тусклым светом. Член механизма коллективного разума, выглядевший как типичный луэнец, взглянул в окно на мелькающие за ним равнины и не удержался от вопроса. «Декан, вы планируете вернуться в Лоэн после прибытия в Индис?» После окончания войны, церкви Пара, оказавшись на проигравшей стороне, пришлось принять последствия. Восстановленные церквями Вечной Ночи и Шторма Срок, все потусторонние уровни выше полубога и запечатанные артефакты выше второго класса должны покинуть Лоэн. Другими словами, они потеряли прежний статус. В будущем им разрешалось содержать лишь небольшое количество соборов, подобно церкви Матери Земли в Лоэне. Если бы не огромное число верующих бога пары машин, среди которых были ключевые фигуры после военного восстановления, церковь вряд ли сохранила бы даже такие условия. Разумеется, меньшее количество соборов требовало и меньше членов механизма коллективного разума. Большинству лоэнских потусторонних пришлось перебраться в Интис. И Канцер на секунду задумался, затем горько усмехнулся. «Мне придется следовать указаниям архиепископов, но я сам попрошусь обратно в Лоэн. Там прошли моё детство, юность и молодость. Слишком много воспоминаний, которые я не могу забыть». Его взгляд стал отрешенным, будто он вновь видел столицу столиц. В этот момент клетка, покрытая шипами, внезапно задрожала. Из ниоткуда возникли серебристые молнии, одна за другой ударяя по клетке. Ток поглощался металлическими прутьями, а затем по проводам в резиновой изоляции уходил в землю под паровозом, оставляя за собой искры. Бам-бам-бам! Казалось, по клетке била невидимая рука, но разрушить барьеры ей не удавалось. «Волшебное зеркало сегодня необычно активно. Раньше оно всегда вело себя спокойно», — пробормотал член механизма коллективного разума, явно озадаченный. На фоне грохота и Канцер машинально провел рукой по волосам. «Не всегда. Иногда оно проявляет свою безумную сторону. Если бы не произошедшее, мы бы до сих пор считали его запечатанным артефактом второго класса. Правда? Ха-ха. Я раньше с ним не сталкивался, но у меня такое ощущение, будто зеркало не хочет покидать Бэкланд», — пошутил его коллега. Щёлк. Молния ударила в клетку и была поглощена. Бам-бам-бам! Удары стали медленней, словно прозвучал последний беспомощный крик. И Канцер достал старинные изящные карманные часы и открыл крышку. Всего 2 минуты. Утром было лучше. Едва новый член механизма коллективного разума собрался что-то спросить, грохот внезапно прекратился, будто подавленный некой непреодолимой силой. «Это его обычное поведение?» И Канцер слегка нахмурился. «Нет, обычно у него хватает сил продержаться лишь 20-30 секунд. Что-то не так. Дьякон, не волнуйтесь. В поезде есть могущественный персонаж, превосходящий архиепископов», — равнодушно успокоил его коллега. В этом паровозе было слишком много опасных запечатанных артефактов. Без сильного наблюдателя проблема неизбежна. И Канцер кивнул, давая понять, что не беспокоится. Тем временем Клейн сидел в созданной им карете на проселочной дороге в десятки километров от паровоза. Перед ним стояло зеркало. Как только он закончил рисовать символ, сочетающий в себе сокрытие и тягу к таинству, поверхность зеркала засияла, и в ней появились золотые буквы на лоэнском. «Возвышенный великий мастер! Вы наконец-то здесь! Ваш ничтожный, преданный и несчастный слуга Рот скучал по вам!» «О!» Клейн не ожидал такого напора. Он едва заметно отклонился назад. Если раньше попытки Ороца подольститься еще сохраняли намек на достоинство, то теперь звучала откровенная лесть. Клейн даже уловил в словах нотки плача. «Частота появления новостей о любовных похождениях в Трите куда выше, чем в Бэкленде. Должно быть, тебе там нравится?» — усмехнулся Клейн. «Это потому, что вы сами не хотите ехать в Трир!» Золотые буквы поблекли, став серебристыми. Клейн мысленно ахнул. «У меня вопрос. Спрашивайте!» — почтительно ответил Ороц. «Ты знаешь, кто такая Мать-Земля?» Клейн перешел к делу. Зеркало мгновенно потемнело, а серебристые буквы стали бледно-белыми. «Я не знаю, но во время Войны Богов я услышал голос из глубины мрачного неба. Он прокричал имя, истинное имя прародителя Сангина». Зеркало не осмелилось напрямую назвать Лилит. «Лилит?» Это имя стало неожиданностью, но в то же время многое объяснило. Затем Клейн вспомнил о мистере Луне Эмлине. Этот вампир ходил по кругу, представляя себе всевозможные варианты, но так и не изменил свои вере. Будь у Эмлина характер Андерсона, он наверняка сказал бы герцогам и маркизам Сангина: «Эй, вы тоже пришли поклоняться богине-матери?» Представив эту забавную сцену, Клейн сказал Ротсу: «Теперь твоя очередь спрашивать». «Величайший мастер, продолжайте! Я задам все вопросы в конце!» Бледные буквы вновь обрели серебристый оттенок. Клейн задумался. «Какова текущая ситуация? Например, Фисаки?»